детстве казалось, что жизнь бесконечна будет всегда. Можно мгновенья тратить беспечно дни и года. Но незаметно полжизни промчалась, не возвратить. И невозможно начать все сначала, все повторить. День за днем покидает наш дом. Покидает наш дом день за днем. Дни летят за рассветом закат, за годами года. Дни летят, не забудь, что ни дня не вернуть. Никогда не забудь. Ты все считаешь, что жизнь земная будет всегда. Успеешь прийти и упасть к ногам Иисуса Христа. Но не забудь, друг, что жизнь землица не удержать. Когда ты станешь пред Богом отчет отдать. День за днем покидает наш дом, покидает наш дом. День за днем дни летят за рассветом закат, за годами года. Пролетело впустую не сосчитать, и никогда, никогда ты не сможешь их наверстать. Друг же, подумай, что ж так беспечно не проводи. Лучше отдайся Христу, пока голос Божий звучит. Днем покидает наш дом, покидает наш дом. День за днем дни летят за рассветом закат, за годами годами.